Эпизод 24. Три дня лазарета, и меня выпустили в люди. Встречали с улыбками, гордились мной. Но и были те, кто смотрел в мою сторону с лютой ненавистью. Друзья Александра. Историю с демоном Академия замять не смогла. И на некоторое время у нас появились гости. Военный магический патруль. Он шерстил всю территорию Академии и Васильевского острова. Занятие с Маргаритой пришлось отложить на неопределенное время. И как бы она жалобно не поскуливала, прижимаясь к моей обнаженной груди в последнюю ночь в палате, я был неумолим. Нет и еще раз нет. Не сказать, что она сильно обиделась, все же сама все прекрасно понимала. Но трусики одевала со остервенением, обещая незабываемые уроки в будущем, когда все уляжется. Ведь мы так и не пришли к тому, чтобы хоть что-то практиковать в моей второй силе. Фамильяр не в счет. Блуждая по коридору второго этажа, проветривая голову после очередного подвального урока по алхимии, я завис у окна. Некогда ярко-оранжевые деревья, такая же земля, была усыпана белоснежной подушкой снега, который хлопьями падал с неба. В голове был абсолютный восторг. И я бегом вывалился на улицу, где с таким же восхищением в небо пялились некоторые одногруппники. В таком погодном явлении для меня было что-то особенное. Я чувствовал успокоение, дзен, если его так можно было назвать, и холодной, влажной от снега мордой ловил снежинки. «Ты всегда так реагируешь на позднюю осень?» — раздался голос Елизаветы Петровны рядом со мной. Я машинально обернулся, ничего не сказал и вновь уставился в небо. «Я тоже снег люблю. Хоть он и обещает в ближайшее время холодрыгу, простывшее горло и вечно мокрую обувь». «Зачем-то», — сказала она. А мне нечего было ответить. «Да, я видел снег. Я видел снежные пустыни, я был в пурге, но не здесь, а там, далеко. Где буря ломала здания, сносила корабли, где температура была в десятки раз ниже, что аж трескали скафандры. Где?» «Нечего вспоминать прошлое», — промелькнуло в моей голове. «Я не вернусь туда. Отныне мой дом здесь». На душе стало теплее, заботы и мысли прошедших дней угасали на фоне снежных хлопьев. Но как в любом голографическом фильме, всегда найдется моральный урод, который все это похерит. Этим самым уродом оказался Виктор Рус, который, как мне показалось, до последнего не мог поверить в то, что я, будучи первокурсником, смог удержать преобразование фамильяра в клинок. Собственно говоря, с этого момента началась моя тяжелая недельная тренировка. «Сука, да держись ты!» На седьмой день моего фактического постоянного пребывания на цокольном этаже в помещении дуэлянтов я, наконец, смог трансформировать быка. Только вот это не был клинок. Это было похоже на обвисший детородный орган, чем на полноценное оружие. Марго, которая последние два дня, как уехала комиссия военных магов, не отлипавшая от меня, искренне старалась поддержать. Только из всех реальных способов поддержки у нее был выбран именно один — оголять свои самые интересные места с подтекстом «получится – получишь». Наивная дурочка, думающая, что этим самым делом, приворотила меня. Нет уж, я подобного за свою жизнь насмотрелся. Но дабы не обижать моего потенциального учителя, который, между прочим, так ничему еще толковому не научил, я не стал. Запах некроманта она сбивает, удовольствие получаем оба. Только вот... «Да твою же мать!» Психанул я, пиная со всей мощи манекен для тренировки рубящих ударов. «Сука!» Бык, который выпал из руки, как ни в чем не бывало, стоял у ног, выждал мое выплескивание агрессии и потерся рогами о живот. «Да не про тебя я!» Я ласково почесал ему голову и сел на деревянный пол. «Хоть убей, не пойму, что я делаю не так!» Маргарита тихонько присела рядом, закрыв мою ладонь своей рукой, и прошептала на ухо. «У тебя все получится. Правда получится». Ну и в своей манере положила руку себе на грудь. «Еще чуть-чуть, и это...» Она обвела руками свои формы. «Будет ласкать твой...» Я не дослушал. Покачал головой, медленно встал, скрестил руки на груди и закрыл глаза. С того самого вечера, когда Беззубик преобразовался без выхода в мир в клинок, прошло много времени. Но я помнил эти ощущения, помнил свое желание и свои мысли, как будто это было вчера. Но у меня все равно не получалось проделать то же самое с золотым огненным быком. «Позор!» — прошептал я сам себе и попробовал снова. Вытянул правую руку, не до конца сжал пальцы, представил, как сила, протекающая внутри меня, преобразуется в ощутимый предмет. Предмет, который можно было сжать, который опасен, которым можно убивать. И вот в руке появляется очертание чего-то прямоугольного, ладонь наливается тяжестью, и рукоятка, которая почти полностью сформировалась, уже вот, в моей руке. «Сука!» — опять психанул я. Рука в момент, когда из рукоятки должно появиться лезвие, как будто наливается свинцом, и опять ничего не получается. «Малыш!» — шепот за спиной привлёк моё внимание. Я обернулся и посмотрел на Марго, которая, как всегда, пытается помочь, но не теми способами. «Ань, последнее время, будучи наедине, я стал называть её по её настоящему имени. Будь любезна, выйди отсюда». «Почему?» Понимая, что я могу задеть её чувства, которые, как ни странно, проснулись в ней, постарался мягко ответить. «Ты шикарная девушка, хоть и старше меня на несколько сотен лет. Ты желанная и прекрасная, но пойми...» Я подошёл к ней вплотную. «Твоё желание домогаться меня лишь мешает сосредоточиться». «Я просто хотела...» «Понимаю, помочь мне сосредоточиться, сбить запах полуживого некроманта, но всё же давай потом, а?» Она сжала губки, опустила взгляд вниз, театрально выдохнула, но послушно и очень быстро покинула небольшую комнатку, где кроме потолка, пола, стен и тренировочных манекенов ничего не было. Пошла 120-я попытка. Лезвие появлялось, но лишь на доли секунды и не полностью. После чего моё тело покидали силы. В очередной раз ударив манекен, я намеревался со злости спалить его. Не со злости, что он такой непринуждённый и молчаливый, а от собственной бесполезности. Понятное дело, что у каждого воина бывают периоды, когда у него ничего не получается. Но сейчас, имея за спиной такой опыт... «Что, Алексей, больше не получается?» Басистый голос за спиной раздался настолько неожиданно, что я резко развернулся и встал в боевую стойку, вытягивая перед собой ладонь. «Ой, остынь, боевой малый!» Виктор рассмеялся и облокотился на косяк двери. «Что вы здесь забыли?» Я опустил ладонь и по-турецки сел на пол. «Помнится, вся комиссия уже уехала. И вы, как её основатель, должны были тоже покинуть территорию Академии». Виктор, прихрамывая, зашёл в комнату и начал изучать манекены. «Они с австрийского лицея», — зачем-то сказал он мне. «Магию тянут хитрецы». «Как это?» «Австрийские маги считаются одними из самых выносливых воинов за счёт того, что тренируются на куклах». Он указал на манекены тростью, которые высасывают ману. Не понимая, о чём он говорит, я встал, подошёл к противнику, осмотрел его со всех сторон, понюхал, но ничего необычного не заметил. «И как они это делают?» «В них, мой дорогой друг». Он постучал тростью по голове куклы. «Есть артефакт. Малый, немощный, но всё же есть. Он предназначен для высасывания маны, которую впоследствии перерабатывает и продлевает свой срок службы. Типа, используются они для того, чтобы что? Чтобы сделать ученика, который бесконечное количество раз бьёт их, сильнее и выносливее. Я же сказал». Он улыбнулся и одним резким рубящим ударом трости рассёк куклу. Моему удивлению не было предела, когда он достал еле различимый слабосветящийся камень, поверил ему на слово. «Румынский камень, между прочим», — сказал он, рассматривая артефакт в пальцах. «Вампирский. Давно уже не производится». «Это как так, вампирский?» — спросил я, протянув руку, чтобы осмотреть камушек. Мой вопрос застал Виктора врасплох. Он чуть наклонил голову, посмотрел на меня искоса и поинтересовался. «А не из другого ли я мира, раз таких детских вещей не знаю?» Первоначально его вопрос немного напряг меня. Но затем я растянулся в широкой улыбке, не забывая мысленно спросить кусочек листка в кармане о том, кто такие вампиры. А в ответ Виктору сказал: «Голова пустая сегодня». Ещё более идиотски улыбнулся. «Некоторые вещи воспринимаю, как впервой». «Ну-ну», — он покачал головой. «Сколько попыток за последний день?» «Больше сотни. И не получается?» «Не совсем». Я завёл руку за голову и почесал между лопаток. Рукоять появляется, лезвие начинает проявляться, но дальше... Тяжело выдохнул. Всё пропадает. Не могу понять, почему тогда получилось, а сейчас никак. Фактически, я не соврал ему. И он это понял, ибо уж слишком испытующе пялился на меня своим целым глазом. Но однако, это всё равно было враньём. Он же не в курсе, что я рубил мечом фамильяра мира мёртвых. Я думал об этом не один день, наблюдая все твои тщетные попытки. Заявил он, прислоняясь к стене. Вижу, как ты стараешься, вижу, как ты разочаровываешься в себе. И вижу непонимание на твоем лице. То, что он за мной следит, было очевидно, но, надеюсь, не весь же день. Как давно вы за мной следите? Насторожился я. Не волнуйся. Меня не интересует, в каком виде на тебе елозит твоя подружка. И чем вы таким взрослым занимаетесь последние 2 дня? Ехидно улыбнулся он. А я себя почувствовал подростком после его слов. Подростком, которого застукали родители. Мотнув головой, я выбросил эти мысли. Похер, что он видел. Вообще похер. У меня есть теория, которая хотя бы может объяснить тот факт, что у тебя не выходит, хотя получилось в прошлый раз. Это выброс адреналина. Тогда ты был на волосок от смерти, и внутренние импульсы твоей души просто хотели выжить. Поэтому твой организм сыграл с тобой в игру на износ и подарил тебе возможность познать такую магию раньше положенного. То есть, протянул я, в случае смертельной опасности оно снова проявится? Пока я сам не научусь преобразовывать фамильяра осознанно и контролировать его. Именно. Улыбнулся он и одним движением скинул на пол свое пальто. Сейчас, друг мой, мы это и проверим. Оттенок злобы в его голосе я четко уловил. И заблаговременно до того, как он попытался стегануть меня тростью, на моем теле уже была тонкая пленка щита, которая вполне могла себе выдержать обычный физический удар, не передавая никакого урона по телу. Меня даже, по идее, не должно было как-то пошатнуть. Но в этот раз я просчитался. Он был далеко не самым обычным человеком. Трость ударила в еле различимые ореолы щита в области шеи, и боль, которая последовала, свела мышцы гортани, заставляя меня дернуться назад. Недовольно растирая шею, я заворчал. «Это что еще за методика ведения боя? Из-под тишка?» «Твоя реакция радует», — сухо ответил он и резко сократил дистанцию между нами, рубанув наотмашь. То, что я сделал, заставило мужика улыбнуться. Перехватил кончик трости ладонью и погасил кинетику удара своей аурой. «Сильно. А если так?» Его улыбка стала еще шире, а трость завибрировала. Понимая, что за подобными словами он что-то сделает, я усилил щит, и теперь он стал вполне себе видимым. Огоньки черного полупрозрачного пламени облизывали трость, от которой чувствовалась мощь, и далеко не физическая. В какой-то момент я почувствовал, что помимо усиления маны щита, я начинаю тратить и физические силы. И отхлынул в сторону, внимательно разглядывая, как по трости пробежала белая дымка. «Это фамильяр?» «Давно понял. Только что». Больше он ничего не сказал. Просто растворился. Моему удивлению не было предела. Я потер глаза, внимательно уставился на то место, где только что стоял Виктор, и... Резкая боль в области поясницы тонко намекнула мне, что противник за спиной. Чертыхаясь вслух, я кувыркнулся вперед, резко развернулся и вытянул перед собой ладонь, направляя ее в то место, откуда пришел удар, но там вновь не было противника. И последующий болезненный тычок между крыльев заставил меня более отчетливее выматериться. Он не разговаривал со мной, не обозначал свою позицию, не давал подсказок. И каждый раз оказывался сзади и наносил болезненные удары. Что мне делать и как его искать, или как заставить его вновь появиться, я не знал. Но после очередного стука в макушку я сделал для себя что-то новое и перед этим тщательно переварил эту идею. Как мы можем увидеть летающую пыль? Правильно, посмотреть на нее через свет. Но Виктор далеко не пыль. И я был более чем уверен, что через обычные солнечные лучи, которых и в помине не было в комнате, так как тут отсутствовали окна, не помогут. Поэтому, сосредоточившись на собственных ощущениях, я поднял руки, приблизил их перед собой и сжал пальцы между друг другом до характерного хруста, вызывая где-то внутри сильный отклик. И я нашел его. Волна, которую я выпустил из себя, вышла плотным всплеском силы, заставляя черный огонь импульсами покрывать каждый сантиметр небольшой комнаты. Итог был приятным. Фактически огонь не причинял никакого вреда манекенам или Виктору, но зато показал мне его. Его очертания в этих язычках пламени. Следующий удар, который был нацелен мне в плечо, был перехвачен правой рукой. А в ответ полетел кулак, который пришелся ровно в челюсть. От неожиданного и мощного удара у Виктора запрокинулась голова. И он, как мне показалось, на совсем чуть-чуть потерял равновесие. Он не сразу понял, что я вижу его, и лишь после того, как он парировал мощный удар быка, сводя на нет энергию огня, которая обычно вела за собой вспышку, он показался. Его невидимость снималась по велению руки. Точнее, я это так видел. Его ладонь в воздухе, и как он словно смахивал что-то с тела, появлялся из ниоткуда. «Что это за магия такая?» С восторгом на лице спросил я. Он смахнул с трости остатки моего огня, облокотился на нее обеими руками и пояснил. «Ветер. Я стихийный маг ветра. То есть, я так не смогу? Кто знает?» Он хитро улыбнулся и добавил. «Эффект, которого я хотел добиться, это отклик в твоей голове, которая бы потребовала внутренний ресурс мгновенно нарастить магический потенциал. К сожалению, эффект я получил не тот, но ты поразил меня. Не буду спрашивать, как ты смог увидеть меня сквозь полыхающий огонь, но это было очень занятно». «Благодарю», — без эмоций ответил я. «Но в следующий раз я не буду сдерживаться. Помни это». Я никак не прокомментировал его заявление, но перед тем, как скрыться за дверью, он бросил короткую фразу, даже не оглядываясь на меня. «Через 3 дня в это же время, здесь. Не опаздывай». И с глухим хлопком захлопнул дверь, оставляя меня в раздумьях. Забавный дядька. Только вот какую цель он преследует? И в чем, собственно говоря, смысл тренировать во мне силу? Генрих выжидающе пялился на проходящую мимо него в 10 метрах принцессу Российской империи. «Когда ты уже успокоишься, а, братец?» — спросил его Виткис. «Мы ничего не сможем сделать ей». Он кивнул в сторону главного корпуса Академии. «Не в этом месте, не на этой земле. А попробуешь ее раскрыть, умрешь, сгорая от печати». «Знаю», — недовольно буркнул он. «Я даже закончить фразу не успею. Кодекс. Чертов кодекс», — согласился с ним Виткис. «Без него мир был бы проще. Давно истребили бы всю шушеру». Он посмотрел на принцессу из своей империи. «Вон, даже она». «Лучше замолкни», — огрызнулся брат. «Не смей ничего про нее говорить. Брат, ты же знаешь, я приму твой выбор, каким бы он ни был. Но ты и она — несовместимый напиток». Увернулся от затрещины. «Кукловоду и жнецу не быть вместе никогда». Генрих с тоской на лице облокотился на мокрые перила общежития и уставился на небо, проклиная все на свете. «Надо же! Всю жизнь стремясь изничтожить эту ересь с лица земли, я навеки запечатлелся со своим врагом. А еще и здесь. Тоже жнец и тоже принцесса. Ты чувствуешь эту вонь?» Виткис прервал раздумья своего брата и со злым выражением лица уставился на фигуру, которая вот-вот должна была выйти в свет ночного фонаря. «Да», — прошептал Генрих и выжидающе уставился на цель братца. Только вот фигура пропала ровно на границе света фонаря, так и не показавшись кукловодом. «Что? Где он?» Виткис перепрыгнул перила и бросился к фонарному столбу, в котором догорал магический огонек. «Куда он пропал?»